Глава 25. Миляга. А у вас роль льва переписана? Вы мне теперь же ее дайте, а то у меня память очень туга на учение. Пигва. Тут и учить-то нечего. И так сыграешь, тебе придется только рычать. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Эта сцена представляла собой странную смесь смешного с торжественным. Животное продолжало раскачиваться, по-видимому, нисколько не уставая. Но его смешные попытки подражать мелодии, напеваемой Давидом, прекратились, лишь только последний покинул поле действия. Слова Гамута, брошенные им на его родном языке, как показалось Дункану, имели тайный смысл, хотя ничто из окружающего не помогало обнаружить предмет его поисков. К ложу больной подошел вождь и дал знак удалиться женщинам, собравшимся толпой, чтобы посмотреть на искусство незнакомца. Женщины послушались безропотно, но неохотно. Когда замолкло эхо, разбуженное хлопнувшей в отдалении дверью, вождь указал на больную, которая была его дочерью, как оказалось впоследствии, и сказал: «Пусть брат мой покажет свою силу». Призванный так повелительно к исполнению принятой на себя роли, Хейвард с тревогой подумал, что малейшее колебание может оказаться опасным. Он постарался припомнить те своеобразные заклинания и странные обряды, которыми индейские колдуны прикрывают обыкновенно свое невежество и бессилие. Более чем вероятно, что в этом состоянии смятения, в котором был Дункан, он мог тут же сделать какую-нибудь роковую ошибку, если бы грозный рев четвероногого не остановил его в самом начале. Три раза он возобновлял свои попытки и всякий раз встречал тоже непонятное сопротивление, причем при каждом перерыве рев животного казался все более диким и грозным. «Демоны ревнуют», — сказал Гурон. «Я ухожу». «Брат, эта женщина — жена одного из моих самых храбрых воинов. Поступи с ней справедливо». «Тише», — сказал он раздраженному зверю, — «я ухожу». Дункан остался в странном пустынном помещении, наедине с беспомощной больной и опасным зверем. Последний прислушивался к движениям индейца с тем смышленым видом, которым отличаются медведи, пока новый звук эха не возвестил, что вождь вышел из пещеры. Тогда медведь повернулся, подошел, переваливаясь к Дункану, и сел против него в своей обычной позе. Молодой человек оглянулся вокруг, ища орудия, чтобы отразить нападение, которого он ожидал, но настроение животного, по-видимому, внезапно изменилось. Он уже не ворчал, не выражал никаких других признаков гнева. Все его громадное косматое тело тряслось как бы от какого-то странного внутреннего волнения. Неуклюжими передними лапами он тер свою словно ухмыляющуюся морду. Хейвард не сводил глаз с медведя и вдруг увидел, как страшная голова упала на бок, и на ее месте появилось добродушное лицо разведчика. — сказал осторожный житель лесов, прерывая восклицание Хейварда. — Негодяи бродят вокруг. — Скажите, что означает этот маскарад, и почему вы решились на такое отчаянное предприятие? — Ах, бывают случаи, когда приходится отложить в сторону и благоразумие, и расчет, — ответил разведчик. — Но так как всякая история должна начинаться сначала, то я расскажу вам все по порядку. После того, как мы расстались, я поместил коменданта и Сагамора в старой хижине Бобра. Там они в большей безопасности от гуронов, чем в крепости Эдвард. Северо-восточные индейцы продолжают почитать бобров, так как среди индейцев еще не завелись торговцы. Потом мы с Ункасом, как было уговорено, пошли к индейскому лагерю. Вы не видели Ункаса? Видел, к великому своему огорчению. Он взят в плен и приговорен к смерти. Казнь должна совершиться на рассвете. Я предвидел, что такова будет его судьба, — проговорил разведчик, уже не таким веселым тоном, как прежде. Но вскоре голос его приобрел обычную твердость, и он продолжал: —

— хотел сказать молодой человек, но легкий удар по плечу прервал эти слова. Он вскочил на ноги, обернулся, и взгляд его упал на темную фигуру и злобное лицо Магуа. Глубокий гортанный смех дикаря звучал в эту минуту для Дункана адской насмешкой демона. Последуя он внезапному порыву бешенства, он бросился бы на Гурона и нашел бы выход в смертельной борьбе, но без оружия, не зная, какую помощь может призвать его враг, принужденный оберегать ту, которая стала более чем когда-либо дорогой его сердцу, молодой человек тотчас же оставил это отчаянное намерение. — Что вам нужно? — спросила Алиса, кротко складывая на груди руки. Стараясь скрыть свой смертельный страх за Хейварда, она приняла холодный надменный вид, с которым обыкновенно встречала своего похитителя. Торжествующий индеец принял снова строгий вид, но осторожно попятился перед грозным взглядом молодого человека. Одно мгновение он пристально смотрел на обоих своих пленников, потом отошел в сторону и заградил бревном дверь, но не ту, в которую вошел Дункан. Молодой человек понял теперь, почему дикарь мог застать его врасплох и, считая себя безвозвратно погибшим, прижал к груди Алису, готовясь встретить участь, о которой он почти не сожалел, так как должен был ожидать ее в обществе своей любимой. Но магу, очевидно, не намеревался прибегать к немедленному насилию. Его первые меры были предприняты для того, чтобы задержать нового пленника. Он даже не взглянул вторично на неподвижные фигуры в центре пещеры, пока не лишил их всякой надежды ускользнуть через вход, которым он сам воспользовался. Хейвард следил за каждым его движением. Он оставался твердым, продолжая прижимать к сердцу хрупкую фигуру Алисы, слишком гордой, чтобы просить пощады у врага. Когда Магуа закончил свою работу, он подошел к пленникам и сказал по-английски: «Бледнолицые ловят в западню умных бобров, но краснокожие умеют ловить ингизов. Гурон, делай же свое гнусное дело!» — крикнул в волнении Хейвард, забывая, что дело идет о жизни двух людей. «И ты, и твое мщение одинаково презренны. Скажет ли эти слова белый человек, когда будет стоять у столба пыток?» — спросил Магуа. Насмешливая улыбка, сопровождавшая эти слова, ясно показывала, как мало он доверяет решимости молодого человека. — Как здесь, в лицо тебе, так и перед всем твоим народом. — Хитрая лисица — великий вождь, — ответил индеец. — Он пойдет и приведет своих воинов смотреть, как бесстрашно может смеяться бледнолицый над своими муками. С этими словами он повернулся и хотел идти по проходу, которым шел Дункан, когда раздавшийся рев заставил его поколебаться. В дверях появилась фигура медведя. Он стоял, покачиваясь, по обыкновению из стороны в сторону. Магуа несколько времени внимательно смотрел на него. Он стоял гораздо выше предрассудков своего племени и хотел пройти мимо с холодным презрением, как только узнал хорошо знакомое одеяние колдуна. Но новый, более громкий и грозный рев заставил его остановиться. Потом он внезапно, как бы решив не шутить далее, уверенно пошел вперед. Животное медленно отступило и, дойдя до прохода, стало бить лапами по воздуху. — Глупец! — крикнул вождь на наречии гуронов. — Ступай играть с детьми и женщинами! Он еще раз попробовал пройти мимо воображаемого шарлатана, не думая даже пригрозить, что пустит в дело нож или томагавк, который висел на его поясе. Внезапно животное вытянуло руки, или, вернее, лапы, и заключило его в объятия, которые по силе могли сравниться с объятиями медведя. Хейвард, еле дыша, схватил кожаный ремень, которым был завязан какой-то узел, и когда увидел, что разведчик словно приковал своими железными мускулами руки врага к туловищу, бросился на дикаря и связал ему руки и ноги ремнем быстрее, чем мы успели рассказать об этом. Когда Гурон был окончательно связан, Разведчик перестал держать его, и Дункан положил своего врага на спину в совершенно беспомощном положении. Маго оборолся отчаянно, пока не убедился, что он в руках человека гораздо более сильного. Во время борьбы он не издал ни одного звука, но когда Соколиный глаз, желая вкратце объяснить свое поведение, снял косматую голову животного, и перед взором Гурона появилось суровое, грозное лицо разведчика, спокойствие Магуа пропало, и он изумленно произнес обычное индейское «Ух!» «Ага, язык вернулся к тебе», — усмехнулся победитель. «Ну, для того, чтобы ты не употреблял его во вред нам, я заткну тебе рот». «Откуда вошел этот дьявол?» — спросил разведчик, покончив с делом, которым занимался с большим усердием. «Ни одна душа не проходила мимо с тех пор, как вы ушли». Дункан показал на дверь, через которую вошел Магуа. «Ну так выводите девушку», — продолжал его друг. «Мы должны выбраться в лес». — Это невозможно, — сказал Дункан. От страха она лишилась сил. — Алиса, моя милая Алиса, придите в себя. — Все напрасно. Она слышит меня, но не в силах следовать за мной. Идите, благородный друг, спасайтесь и предоставьте нас своей участи. — Всякий след имеет конец, и всякое несчастье служит уроком, — возразил разведчик. — Вот. Заверните ее в эту индийскую одежду, спрячьте всю ее маленькую фигурку, а то в пустыне не найдется другой такой ножки, она выдаст ее. Укутайте ее со всех сторон. Ну, теперь возьмите ее на руки и идите за мной. Остальное предоставьте мне. Дункан поспешно исполнял все его приказания, и не успел тот кончить своих слов, как он поднял на руки Алису и пошел вслед за разведчиком к выходу по устроенной самой природой галереи. Они быстро прошли мимо больной женщины, которая лежала в таком же положении, как они ее оставили, и совершенно одна. Когда они подошли к маленькой двери из коры, голоса за нею показали им, что там собрались друзья и родные больной, терпеливо ожидавшие позволения войти в пещеру. «Если я открою рот, чтобы заговорить, — прошептал Соколиный глаз, — мой английский язык покажет плутам, что среди них находится враг. Вы должны поговорить с ними на французском наречии, майор. Скажите, что мы заперли злого духа в пещере, а женщину несем в леса, чтобы поискать там целебных кореньев. Пустите в дело всю вашу хитрость». Дверь приотворилась, как будто кто-то прислушивался снаружи к тому, что делалось внутри, и разведчику пришлось прекратить свои наставления. Яростный рев прогнал подслушивавшего, и разведчик, смело распахнув дверь, вышел из пещеры, продолжая разыгрывать роль медведя. Дункан шел за ним по пятам и вскоре очутился в центре группы встревоженных родственников и друзей больной. Толпа, расступившись, дала дорогу отцу и, по-видимому, мужу больной. «Прогнал брат мой злого духа?» — спросил отец. «Кто это на руках у него?» «Твое дитя», — торжественно ответил Дункан. «Злой дух вышел из нее, он заперт в горах. Я отнесу женщину на некоторое расстояние, чтобы укрепить ее на случай других припадков. Она будет в вигваме воина, когда взойдет солнце». Когда отец перевел слова чужеземца на язык гуронов, среди дикарей послышался сдержанный шепот, выражающий удовлетворение. Сам вождь сделал Дункану знак идти дальше и проговорил громким, твердым голосом с величественным жестом: «Иди! Я мужчина! Я войду в пещеру, чтобы сразиться со злым духом!» Хейвард с радостью повиновался и уже прошел мимо маленькой группы, когда его поразили эти слова. «Разве мой брат сошел с ума?» — воскликнул он. «Что так говорит? Он встретится со злым духом, и тот войдет в него? А может быть, брат мой выгонит злого духа, и он помчится за дочерью моего брата в леса? Нет, пусть дети мои ждут у пещеры, и если покажется дух, бьют его дубинами. Он хитер и укроется в горах, когда увидит, сколько людей готово сразиться с ним».